Уже в самом разгаре приема позвонил Беловецкий. «Доброе утро, Александр Петрович», — бодро поздоровался полицмейстер. «Видимо, с утра в приподнятом настроении, это хорошо. У меня для вас приятные новости. Это был последний лекарь из лечебницы на Рубинштейна, которого мы раньше считали пропавшим без вести. Все остальные задержаны, невиновные отпущены, носившие серебряный амулет под следствием с мерой пресечения в следственном изоляторе. Так что с этой стороны уже никто побеспокоить не должен. Но у Баженова могут быть расставлены силки не только из медиков», — озвучил я свою версию. «Полной гарантии безопасности вы ведь дать не можете. В этом направлении тоже есть приятные новости», — заверил Белорецкий. «В Москве буквально за сутки размотали клубок окружения Баженова, обнаружены его люди в охране и следственных органах. Там сейчас шапки летят, как перелетные птицы. Его перевели в камеру с усиленной блокировкой магии и сменили весь персонал, который с ним контактирует. По предложению коменданта, надзиратель каждый день разный. Да и недолго теперь ему там осталось, на следующей неделе суд, а оттуда в Сибирь. Ага, а оттуда в Санкт-Петербург», — хмыкнул я. «С его-то связями Баженов это быстро организует. Мог бы, если бы его отправили в рудники, каменоломни или на металлообработку с проживанием в колонии-поселении, но он скорее всего будет направлен на пожизненное в камеру-одиночку в Черный Ястреб. Там у него таких шансов не будет». «А во, впечатлили», — хмыкнул я. «А насчет Баткина что-нибудь можете сказать? Там всем пока не до него сейчас», — чуть замешкавшись, ответил Белорецкий. «Как свидетель он свою роль сыграл, а как обвиняемый, все никак. Но, я думаю, учитывая все смягчающие обстоятельства, сотрудничество с полицией при задержании особо опасного преступника и задачу важных показаний, ему могут сильно скостить срок. Вполне возможно даже, что поедет не на рудники, а будет отбывать срок где-то неподалеку или под домашним арестом. Хорошо бы последний вариант», — с надеждой предположил я. «Это у него на ноге специальный браслет будет?» «Не смешно, Александр Петрович», — буркнул Белорецкий. «Мы с вами оба знаем, как он дружит с браслетами. Ну, это было чтобы чисто позлить, вы же сразу поняли», — ответил я, стараясь не рассмеяться. «А теперь он будет добропорядочным гражданином без всяких там закидонов. Я скажу своим людям, чтобы в личной характеристике ему не писали про те браслеты и описали как добропорядочного, авансом». «Отлично, Павел Афанасьевич. Теперь у меня были причины для хорошего настроения. А в связи с тем, что всех поймали, охранные сигнализации с усадьбы снимаем. Давайте все же эту неделю доживем, как планировали, а дальше видно будет». «Хорошо, ладно, договорились», — вздохнул я и положил трубку. «С другой стороны, поездка всей семьей в гости к Корсакову остается в силе. Вот и хорошо, а то Борис Владимирович говорил, что отца в гости не затащишь чаще, чем раз в год». Глава 22. День тянулся, как жевательная резинка. Прием закончился без особых приключений и необычных пациентов. Четко по расписанию прошел обед. Не торопясь, я добрался до лечебницы Святой Софии. Сегодня практические занятия с двумя знахарями. По идее, можно было бы провести практикум побыстрее и метнуться в салон к Кораблеву, но назначено после 4, а он человек гораздо более деловой, чем я. Каждая минута рассчитана и записана, поэтому появляться в автосалоне на час раньше не имеет смысла, разве что походить, слюну попускать. Зато сегодня я наконец-то привез заветные 3 коробки в лечебницу. Демьянов кинул клич, и все лекари по очереди приходили в приемную и получали анестетики с инструкцией. Те, кому в прошлый раз мазь не досталась, теперь тоже были обеспечены, так же, как и бланками отчетности. Большой механизм запущен. Продолжаем выводить лечебницу Святой Софии на принципиально другой уровень оказания медицинской помощи. Демьянов как-то на радостях ляпнул, что несмотря на незавершенный курс обучения, уже увеличилась пропускная способность лечебницы, а соответственно и прямой доход, а главное, финансирование из городской казны, которое определяется количеством закрытых случаев, а они-то теперь закрываются чувствительно быстрее. Потом он вспомнил о круглой сумме, которую будет мне должен по окончанию учебного процесса, и немного скис. Причина понятна, но все равно моя работа почти окупилась, а дальше будет чистый плюс. Сегодняшние практиканты больше относились к категории середнячок, один чуть лучше, другой чуть хуже, но оба с мозгами и с руками. Справились с первым заданием оба неважно, потому что недостаточно концентрировали поток энергии, и он у них размазывался, оказывая гораздо меньший эффект, чем мог бы. Но я же сказал, что мозги у них есть. Так вот, я объяснил на пальцах и показал на деле, что нужно изменить в их действиях, и уже на следующем пациенте они значительно улучшили результаты, сэкономили при этом запас энергии. К сожалению, оба оказались без ядра, но для бытового уровня магии жизни оба были на высоте. После нескольких проведенных процедур, я понял, что дальше они справятся сами. На часах почти 4, и у меня всего скручивало внутри от нетерпения. Хотя, далеко не факт, что я сегодня уеду от Кораблева на собственном автомобиле, но все равно, как говорится, сам процесс. Когда Кораблев позвонил мне, я уже подъезжал на такси к его офисному зданию. Не знаю, почему я решил, что автосалон находится там же, ведь может и совершенно на другом краю Питера. К счастью, я угадал, это было просто другое здание метрах в 300 от основного офисного. Я попросил таксиста немного изменить маршрут и через пару минут стоял перед более приземистым, но не менее внушительным зданием автосалона с надписью огромными буквами «Кораблев и Ко». Рядом с названием была эмблема, которую я часто встречал на капотах и радиаторных решетках машин в городе. Что самое интересное, такая же эмблема была на капоте нашего семейного автомобиля. Теперь все понятно, откуда у нас такая машина по такой относительно невысокой цене. 3 этажа с высокими потолками и панорамными окнами, за которыми красовались все модели и цвета, производимые концерном. И эта красочная витрина уходила на пару сотен метров влево и вправо от шикарно оформленного центрального входа, больше похожего на дворцовый. Сколько же здесь машин, страшно даже представить. Мы договорились встретиться возле входа, самого Кораблева здесь пока не было, и я приготовился ждать. Через несколько минут прямо перед входом остановился шикарный лимузин. Подбежал швейцар и открыл заднюю дверь, откуда вышел Эдуард Филиппович. Завидев меня, он улыбнулся и помахал рукой, как старому другу. Следом за ним шел телохранитель, касая сажень в плечах. Он же нес в руке портфель босса, сшитый из крокодиловой кожи. Ну прям шик, блеск, красота. «Привет, Саш», — сказал он, подойдя ближе и протянул мне руку. «Давно ждешь? Доброго дня, Эдуард Филиппович», — улыбнулся я, пожимая протянутую мне руку. «Минут 5 здесь, не больше». «Хорошо», — кивнул он и снова улыбнулся. Его шарм действовал на меня безотказно. Ощущение близкого родственника, которому можно доверить самые сокровенные тайны. Опасная штука получается, он может так очаровать, что ты выложишь как на духу даже то, в чем себе признаться боишься. Мои менеджеры уже подобрали несколько вариантов и готовы их показать. Как только мы прошли самооткрывающиеся огромные стеклянные двери, к нам подскочил молодой человек с бейджиком. «Здравствуйте, Эдуард Филиппович», — радостно провозгласил он. «Все уже готово, как вы велели, машины собраны в одном зале и построены в один ряд, чтобы вам удобнее было смотреть». «Не мне, ему», — строго сказал Кораблев, указав на меня. «Ему вы должны все показать и рассказать, да так хорошо, чтобы он имел полное представление о каждой модели и выбрал именно то, что ему по душе. Будет сделано», — продолжая улыбаться, выпалил менеджер. «Прошу вас следовать за мной, господа». Из огромного общего зала, где были представлены десятки, а скорее сотни автомобилей, мы по широкому коридору прошли в другой зал, где в шеренгу были выстроены 8 микроавтобусов на любой вкус. У меня от радости в зобу дыхание сперло. Не факт, что я смогу что-то из этого приобрести, так хоть слюну вдоволь попускаю. Первый я смотреть не стал, слишком большой, мне такой махины не надо. Второй был уж чересчур компактный, похожий на шестиместные японские праворульки на наших улицах, в прошлой жизни. Нет, это не мое, тогда уж лучше легковушку. А я смотрю, ты знаешь толк и точно знаешь, что хочешь, да? — спросил Кораблев, увидев, как я проигнорировал первые два варианта. Ну, эти два смотрятся как бы неплохо, но размеры не те, что мне нужны. Отлично тебя понимаю, — улыбнулся Эдуард Филиппович. Глянь-ка сразу вот на этот экземпляр, 5-й по счету. ХМ, 5-й. Он мне сразу бросился в глаза довольно хищным и в то же время грациозным экстерьером. Не льсти себе, Саня, ты это не потянешь. Ну ладно, босс сказал этот смотреть, значит посмотрим, остальные после. Я обошел машину вокруг, нравилось абсолютно все, и форма, и покраска, и хромированные детали декора, и конкретно затонированные окна заднего салона. Менеджер бегал вокруг меня и без умолку что-то лепетал, то и дело оглядываясь на Кораблева. А уж когда сел за руль, забыл даже, как дышать. Кресло было настолько продуманным и удобным, с кучей регулировок, Что, можно не останавливаясь ехать прямо отсюда в Сочи и ничего нигде не затечет и не отсохнет. В заднем салоне было два ряда сидений повышенной комфортности, которые можно было сложить и убрать в сторону, превратив микроавтобус в грузовой фургон. Есть и другой вариант, разложить все сиденья и салон превращается в большое спальное место, на котором при большом желании и втроем можно уместиться. Приятный бонус, третий вариант трансформации. Кресла левой половины превращаются в кровать, а справа остаются пассажирские сиденья или убираются в сторону. В такой компоновке можно использовать микроавтобус в качестве автомобиля скорой помощи. Мне стоило большого труда и самодисциплины, чтобы не закапать каждую деталь и каждую кнопочку слюной. Нет, я не бешеная собака, просто очень впечатлился. Я боюсь даже представить, какой здесь ценник. Этого красавца я точно не потяну. Ладно, пойду пока посмотрю остальные варианты. Тебе что-то не понравилось? Удивился Кораблев. Наверное, меня выдало кислое выражение лица от осознания, что эта машина не моя. Что вы, Эдуард Филиппович, сказал я и постарался улыбнуться. Отличная машина. То, что надо. Тогда почему ты так расстроился? Спросил он и удивленно вскинул брови. У меня на такую красоту денег нет, ответил я и краем глаза заметил, как сопровождавший нас менеджер прыснул в кулак, стараясь скрыть это от босса. От меня он свою пренебрежительную реакцию и такой же взгляд скрывать не собирался. Ненавижу таких торгашей, можно подумать, у него у самого дома золотой унитаз. Так я же говорил тебе, Саш, ласковым дедушкой улыбнулся Кораблев. Я тебе дам рассрочку и скидка будет внушительная. В пределах какой суммы ты сможешь сделать первый взнос? Я потихоньку, чтобы не слышал этот мерзкий менеджер, назвал ему сумму, который располагал. Ха, Саш, чего ты меня вводишь в заблуждение? Развел руками Кораблев. Это даже больше, чем нужно сейчас. Давай 2/3 от этой суммы прямо сейчас, остальное отдашь в течение года. Если получится быстрее, это хорошо, никто не обидится. Если где-то не справляешься, скажи мне, и мы найдем выход из ситуации. Артем, оформляй договор покупки. Последние слова уже были адресованы тому самому менеджеру. Когда этот засранец понял, что машина мне по карману, перестал по-идиотски улыбаться и закашлялся. Может, я все-таки остальные посмотрю? Спросил я, не веря пока своему счастью. Не думаю, Саш, покачал головой Кораблев. Бери этот, он самый удобный во всех отношениях, сам быстро убедишься. Но мне и сравнить-то ни с чем, сказал я и пожал плечами. Ну, если ты так сильно хочешь, смотри, я пока никуда не опаздываю. Я быстро осмотрел остальные 5 моделей, заглянул в задний салон, посидел за рулем и понял, что Эдуард Филиппович прав. Тот на порядок лучше и удобнее. Нет, эти микроавтобусы тоже очень неплохие, но как-то не так хороши по многим пунктам, как тот, что мне рекомендовал Кораблев. Ну что, убедился? Спросил он, довольно улыбаясь от уха до уха, как чеширский кот. Убедился, ответил я, продолжая хмурить брови. Тогда что опять не так? Неудобно как-то, немного подумав, ответил я. Это все слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Еще какая правда, Саш, беззаботно рассмеялся он. Через 1/4 часа ты уже поедешь домой на обновке. Так что хватит киснуть, поверь в себя и пойдем быстренько обмоем это дело. Не, я не могу, я ведь теперь за рулем. Помотал я головой и выставил ладони вперед. Так я про кофе говорил, рассмеялся Кораблев. А ты о чем подумал? Я спиртное не употребляю. Кофе можно, улыбнулся я. Это я с удовольствием. Нас отвели в VIP-зал для посетителей, где кроме нас с Эдуардом Филипповичем больше никого не было, о чем позаботились заранее. На столе уже стояли 2 чашки кофе и ваза с изысканными азиатскими десертами. «Обожаю рахат-лукум», — сказал Кораблев и выбрал прозрачный, как стекло, кусочек с орешком в центре. «Просто не могу устоять. И тебе советую, привезено от лучших мастеров Османской империи. И пахлаву тоже зацени, тут 2 разных вкусов». Мы еще немного поболтали о моем замечательном приобретении, потом немного о системах для капельниц. Кораблев сказал, что его инженеры адаптировали техническое задание под имеющиеся материалы, которые уже прошли все проверки на безопасность и нетоксичность. Стерилизовать их тоже можно, ничего не расплавится. При желании можно обработать и использовать повторно. Насчет этого я не сторонник, лучше все-таки единожды. А если повторно, то только тому же человеку и после соответствующей обработки и стерилизации. Ну, Саш, мне уже пора бежать, развел Кораблев руками. Пойдем подпишем договор, потом деньги в кассу и на выход. Твой новый вместительный друг уже с прогретым двигателем стоит за паргом. Когда я плавно и величаво выруливал с парковки перед зданием автосалона, как на парусном фрегате, кайфовал, как никогда. Какой нафиг водитель? Сам буду ездить за рулем и кайфовать. У меня на сегодня было запланировано еще одно дело. Подарки родителям, прислуге, друзьям мы на Новый год купили вчера с Катей. А вот Кате у меня до сих пор подарка не было. Поэтому я собирался сначала заехать в столь полюбившийся торговый центр на Большой Конюшиной и побродить по отделам в поисках верного решения. В поисках парковки пришлось немного покрутиться, для предновогодней суеты это вполне нормально, а мне теперь придется снова привыкать к этой проблеме. Скорее всего, с моим красавцем вопрос с парковкой будет возникать нередко. Все магазины и отделы в торговом центре сверкали гирляндами, сказочными фонариками и шарами. Новогодняя атмосфера впитывалась в посетителей с каждого квадратного метра витрин. Настроение у всех приподнятое и жизнерадостное. А я с озадаченным видом ходил по коридорам и водил носом, так и не определившись, что же я хочу подарить любимой сестренке. Большой плюшевый медведь, уже не вариант, переросла. Красивую шляпку, тоже вряд ли, она в моде понимает в сотню раз лучше меня. Велика вероятность, что она сделает вид, что обрадуется, но носить не будет. Вечернее платье, тоже однозначно нет. Думай, Саша, думай. Может, вот эту изящную сумочку из крокодиловой кожи, неплохой вариант. Вот только одна проблема, я плохо помню ее гардероб, подойдет ли она, зато цвет натуральный, а не красный какой-нибудь, подходит под цвет ее глаз. Я повернул голову и увидел богатую витрину ювелирного магазина. Прямо на меня с шеи манекена смотрело ярко освещенное софитами колье с изумрудами и бриллиантами. Я подошел ближе, чтобы лучше рассмотреть. Оно не массивное, изящное, замечательно подойдет юной девушке. И очень красивое. Подвеска с относительно крупным изумрудом в центре и по нескольку поменьше с обеих сторон от него. Каждый оторочен цепочкой маленьких, но очень ярко переливающихся в свете софитов бриллиантов. И вся эта красота упакована в белое золото. Также завораживающе выглядели сережки. Я стоял, разглядывал и не мог отвести глаз. Аккуратно, изящно и очень красиво. Ценник, конечно, внушительный, но у меня после внесения первого взноса за машину осталось даже чуть больше, поэтому я возьму и колье, и серьги, выполненные в том же стиле. Вот это будет подарок. Выбираешь подарок для любимой, услышал я женский голос, который прозвучал вроде близко и в то же время очень издалека. И голос этот был смутно знакомый. Я резко повернул голову и увидел ее. Внутри все перевернулось и сжалось. Где-то в глубине души, в неизмеримой глубине прошлой жизни, я был невероятно рад ее снова увидеть, но мое сегодняшнее «я» встрече было не радо, даже наоборот, чувствовала себя дискомфортно. В голове всплыл образ неприятно слащаво улыбающегося Баженова, и она рядом, тоже улыбается. «Сестренке», — выдавил я, удивляясь, куда у меня пропал голос. «На Новый год, а что, шикарный подарок», — кивнула она, разглядывая колье вместе со мной. «Катя будет счастлива, надеюсь», — ляпнул я единственное, что пришло в голову, борясь с дискомфортом от того, что она стоит совсем рядом. «Это ведь ты меня спас тогда на месте аварии?» — спросила она негромко, продолжая разглядывать колье и серьги. «Да», — коротко ответил я, — «а я все хотела тебя поблагодарить». Начала она и замолчала, повернувшись ко мне и глядя в глаза. «И что тебе помешало?» Вопрос прозвучал немного бестактно, но больше мне сказать было нечего. «Не знаю», — пожала она плечами, — «не решилась. Ты стал вдруг каким-то другим, будто это и не ты вовсе. Были в жизни такие обстоятельства, которые меня сильно изменили», — ответил я, стараясь на нее не смотреть, а то ощущение привязанности из темных глубин подсознания начало выплывать наружу. «А я так не хочу, мне не нужны эти воспоминания о несбывшемся, мне важно то, что я знаю и чувствую сейчас». «Да, я слышала про твою травму и потерю памяти», — сказала она, придвинувшись немного ближе, но все же сохраняя небольшую дистанцию. «Я видела, что после этого ты смотрел на меня как-то по-другому, как чужой. Я столько раз хотела подойти к тебе и помочь вспомнить, но не подошла», — сухо констатировал я. «Выходит, у нас все же были какие-то отношения, раз мне по идее есть, что вспоминать. Странно, что родители никогда о ней не спрашивали и не вспоминали. И Катя, или наши отношения только зарождались, но тогда сестренка должна была знать, она же ее знает. Может, они все договорились не разговаривать со мной на эту тему? Черт возьми, я только сейчас понял, что даже не знаю, как ее зовут. Да, не подошла, вздохнула она. Виновата, побоялась. Я стоял молча и продолжал разглядывать колье, хотя мысленно был отсюда далеко. А почему ты не подошел? Спросила она. Мне показалось тогда, что ты узнал меня. Просто лицо показалось смутно знакомым, буркнул я. О наших отношениях я не помню ничего. Даже если и была мысль подойти, то сам факт, что ты в одном обществе с князем Баженовым меня сдерживал. Так ты же сам недавно был в обществе Егора Марковича, или этого ты тоже не помнишь? Хмыкнула она, как мне показалось, довольно ехидно. Нет, не помню, покачал я головой. И рад, что в последнее время там не состоял. А у меня в отличие от тебя не было выбора, грустно произнесла она. Егор Маркович мой родной дядя, и он меня приютил после гибели родителей, когда мне было 12. Вот, возьми, позвони, если надумаешь. Она сунула мне в руку какую-то бумажку и быстрым шагом ушла, растворившись в толпе. Я еще немного постоял перед манекеном, потом зашел в ювелирную лавку и купил понравившийся мне гарнитур из колье и сережек. Все это упаковали в красивую шкатулку, обтянутую зеленым бархатом и украшенную инкрустацией из белого золота. Дорого, конечно, но для любимой сестренки ничего не жалко. А той, которая, видимо, совсем недавно была любимой, подарка от меня в этом году не будет. Глава 23. Я попросил, чтобы шкатулку упаковали в картонную коробку и красивую упаковочную бумагу с бантом. Даже если котя найдет мой подарок раньше времени, то не сможет узнать, что там. Время 7:00, можно сказать детское, но дел на сегодня больше не было запланировано. Сначала подумал съездить в типографию, но, если бы тираж книги был готов, Прасковья обязательно позвонила бы, значит не имеет смысла ехать. Тогда еду домой, хвастаюсь обновкой, семейный ужин с традиционным чаепитием, а дальше самообразование и медитация. Нет, не забыл я про ядро, это само собой. Вечерний Питер с его пробками и заторами дал мне возможность как следует насладиться вождением, а стоя в пробке смог рассмотреть все детали интерьера и управления. Во всех нюансах последнего мне придется разбираться долго, возможно, дело дойдет даже до инструкций. Ворота усадьбы как всегда нараспашку, и пофиг, что сохраняется хоть и маленькая, но угроза нападения, и не убраны сигнализационные системы. Или только на них и надеются. Семейный автомобиль стоял на парковке, все дома, но во дворе никого нет. Никто даже не оценит, как я въезжаю. Ладно, припарковался так, чтобы быть ближе к дому у всех на виду. Когда вошел в дом, первым делом на мне повисла котя. Так, а что это там у тебя в пакете? Спросила она и тут же попыталась заглянуть внутрь. А вот и не скажу, категорично заявил я и поднял пакет высоко над головой. Ах, вот как значит, возмутилась она, сузив глаза и надув щеки. Ага, маленькая еще, рассмеялся я. Ладно, придет мой час, сама все узнаю. Выдала котя и скрестила руки на груди, всем видом давая понять, что будет планироваться страшная месть. А на чем это ты приехал? А то там только один фонарь горит, я не разглядела. Тогда пойдем покажу, разглядишь получше, улыбнулся я. А пока она потянулась за шубкой, умудрился запихнуть пакет с подарком на самую верхнюю полку в шкафу, поверх коробок с шляпами. «Купил что ли?» – задорно спросила котя. «Моя проницательная сестричка везде опережает события, даже похвастаться по-нормальному не получается». Я молча взял ее под локоть и вывел на парковку. «Вот, смотри», – сказал я, а котя тем временем, открыв рот, обходила моего красавчика. «Ну как тебе? Вообще огонь!» – воскликнула она, проводя рукой по хромированным молдингам на лакированном черном боку. «Мне всегда нравилось, как смотрится хром на черном фоне, и тут все срослось. Внутрь-то пустишь, иди сразу за руль сядь», — сказал я, снял машину с сигнализации и открыл водительскую дверь. Котя вскарабкалась на подножку, держась за поручень передней стойки, и уселась. «Офигеть!» — воскликнула сестра, окидывая взглядом приборную панель и все убранство кабины в целом. «Да здесь жить можно, или в космос на нем лететь. Ты банк что ли ограбил?» «Нет, Кораблев продал в рассрочку», — хмыкнул я на ее комментарии. «На первый взнос сбережений хватило, даже немного осталось, точнее оставалось, а остальное в том пакете», — насторожилась котя. «Да что ж ты будешь делать, проницательная ты моя, сам виноват, никто за язык не тянул, а остальное отдал за препараты и мази, которые изготавливал Курлянский для клиники и лечебницы», — попытался выкрутиться я. Но это, по идее, должны вернуть. Ну-ну, произнесла Катя, трогая рулем многочисленные кнопочки. Ясное дело, она моим объяснениям не поверила. Родители твой агрегат еще не видели, ты первая, улыбнулся я, а сам обрадовался, что переключили тему. Так чего ж ты их сразу не позвал, возмутилась она. Ты первая в коридоре попалась, поэтому ты первопроходец. Пошли позовем, крутая машина ведь, сказала она и ловко спрыгнула на брусчатку из кабины. Немного большая, правда, на мой взгляд, но выглядит супер, и изнутри, и снаружи. Кстати, я еще салон внутри не посмотрела, но давай сначала за родителями сходим. Только мы вошли в прихожую, как нам навстречу вышли родители, застегивая пальто на ходу. А чего это вы без нас там делали? Поинтересовался отец, пытаясь скрыть довольную улыбку. Вот идите вместе с нами и сами посмотрите, ответила Катя за меня. Подробно описывать дальнейшие события смысла особого нет, все ожиданно. Охи, ахи и восхищенные возгласы со стороны мамы, сдержанное кивание со стороны папы. Короче, все остались довольны, особенно демонстрацией трансформации пассажирского салона под разные нужды. Боюсь даже представить, какую Кораблев тебе скидку сделал, сказал отец, закрывая заднюю дверь микроавтобуса. Что произошло, еле слышно, никакого бабаха не было. Наверное, не меньше, чем при продаже тебе семейного автомобиля, ухмыльнулся я. Скорее всего, еще больше, покачал головой отец. Так ты машину не с рук брал, вскинула брови мама. Ты же сказал, что она стояла в гараже и ее продали по дешевке за ненадобностью. Ну, на самом деле не совсем так, замялся отец. Что ты ему такого сделал, что он делает нашей семье такие поблажки? Вылечил, коротко ответил отец. Отчего? Не успокаивалась мама. Врачебная тайна, сказал отец совершенно серьезно. У мамы даже пропало желание пытаться дальше выяснять суть обстоятельств. Так, нарушила мама внезапно нависшую тишину. Там Настенька уже ужин накрывает, пойдемте все быстрее, пока горячие. В кои-то веки я с большой радостью уселся за стол и стал накладывать себе всего в тарелку, пока не понял, что еще немного и начнет сползать на скатерть. Мама отметила мой аппетит. Значит, после обеда он сегодня по ресторанам не шлялся, прокомментировал отец. Перед десертом отец предложил открыть бутылочку игристого, чтобы отметить мою покупку. Я вежливо отказался, у меня еще медитация по плану, а даже небольшое количество алкоголя может сыграть злую роль. Отец не растерялся и нашел безалкогольное. Совсем другое дело, это можно. Утром на работу я поехал уже на своем транспорте за рулем. Катя, что вполне ожиданно, напросилась со мной. Еще перед выходом из дома я позвонил Юдину и сказал, где стоять. Когда я остановился возле него и окликнул, опустив стекло пассажирской двери, у него очки подпрыгнули и спрятались под шапку. А во, только и смог он произнести, окидывая взглядом микроавтобус. «Залезай давай, пробку собираем», — крикнул я ему, когда сзади начали недовольно бибикать. Проезжая часть в этом старом переулке была довольно узкая, и объехать остановившуюся машину при наличии встречного движения было невозможно. Илья запрыгнул на пассажирское сиденье рядом со мной и, выпучив глаза, рассматривал машину изнутри. Даже вывернулся змеей, чтобы увидеть устройство пассажирского салона. «Круть!» – восхищенно произнес Илья. «На прокат взял, купил в рассрочку. Банк что ли ограбил?» – с подозрением спросил он, и я его понимаю. «Нет, были накопления. Но, если бы мне не сделали хорошую скидку и рассрочку, я бы не потянул такое». «Ну, поздравляю тогда», — сказал Илья и протянул мне руку. Я пожал ее, стараясь следить за непростой утренней дорожной обстановкой. Пациент со септическим некрозом бедра пришел где-то в районе 9, перед ним я успел принять уже 5. Ходьба с опорой на костыль немного искажает понимание со стороны о степени нарушений, но мне показалось, что сегодня ему ходить немного легче, чем в прошлый раз. Сам мужчина отметил, что боль в суставе при нагрузке уменьшилась. При сканировании тазобедренного сустава я увидел, как постепенно восстанавливается некротизированная часть головки бедра. Укрепились костные трабекулы, постепенно прорастали новые сосуды. Очень неплохие показатели. До полного восстановления еще далеко, но прогресс налицо, обсуждению и сомнениям не подлежит. С костылем расставаться пока рано, но это время не за горами. Возможно, через месяц или максимум полтора регулярных процедур. Но, не будем загадывать, возможен люфт в большую или меньшую сторону. Очень многое зависит и от регенеративных способностей организма пациента. Повторное сканирование после проведения процедуры показало, что скорее восстановление произойдет раньше, чем позже. Я рассказал мужчине дальнейшую тактику поведения, особенности питания, обогащенного кальцием и витаминами. Необходимость введения в рацион богатого витамином D рыбьего жира заставила его немного скривиться, но пообещал выполнять. Следующей на прием зашла бабулька лет 80. Она держалась за живот и шла мелкими шажочками, скрючившись от боли. Судя по ее страдальческому выражению лица, боль была сильной, она немного покряхтывала, но держалась, как могла. «Давно живот-то так болит?» – спросил я, поддерживая ее под локоть, пока она забиралась на манипуляционный стол. «Да уж третий день, сынок!» – жалобно произнесла она. «Сначала понемножку, понемножку, а сегодня как скрутило. Не вздохнуть, не продохнуть. Уже сил нет никаких это терпеть. А с чего все началось?» – поинтересовался я. «Может, съели что-то острое, жирное, непривычное, например, из азиатской кухни?» «Не ест, что вы, я такого давно ничего не ем», – отмахнулась она, – «только супчики нежирные без поджарки, кашки, курочку и овощи на пару». Тут недавно соседка рассказала, как надо желчный пузырь очистить, чтобы камни в нем не собирались, так я думала после этого лучше станет, но, не помогает зараза. «И чем же вы его чистите, свой желчный пузырь?» – насторожился я, нутром чую, что сейчас какой-нибудь трэш будет. «Да метод-то отличный, научно обоснованный, сначала даже немного лучше было. Чесночный сок выдавливаете в маленькую баночку и в холодильник, а со следующего дня натощак по 10 капель 3 раза в день. По 2 капли на прием каждый день добавлять, вот сегодня до 36 дошла». «Все понятно», — тяжело вздохнул я. «Примерно так и думал, что она сама себе вредит, но, чтобы чесночным соком, о таком методе самоистязания я слышу впервые. Я вас очень прошу, не делайте так больше, это вы чесночным соком себе скорее всего себе вред нанесли, да еще и натощак. Чистой воды вредительство». «Ох, господин лекарь, так как же быть-то теперь?» — спросила она, прижимая руку к больному месту в самом верху живота. «Давайте я посмотрю, и мы решим», — сказал я, пытаясь отстранить ее руку, но она отчаянно сопротивлялась. «Уберите руку, пожалуйста, хотя бы ненадолго, иначе я не смогу ничего сделать». «А что вы будете делать, господин лекарь?» — испуганно спросила старушка. «Резать, да избави бог!» — воскликнул я и продемонстрировал пустые руки. «Где вы увидели скальпель?» «А, ну тогда ладно», — пролепетала пациентка, немного успокоившись, но все равно продолжая бояться моего вмешательства. Я положил ей руку в области эпигастрия и в первую очередь начал сканировать желудок. Предчувствия меня не обманули, обнаружился язвенный дефект слизистой до 1,5 сантиметра в диаметре. Судя по небольшой глубине и ровным, незакрученным валиком краям, язва появилась относительно недавно, можно сказать на днях. Кровотечения нет, и на том спасибо. Я направил сначала слабый пучок энергии, чтобы убрать воспалительный процесс на дне язвы, очистить его от налета фибрина. Теперь энергии можно добавить и начать стимулировать процесс заживления. Пациентка начала немного попискивать, но держалась вполне достойно, так что у меня получилось аккуратно и неторопливо заживить весь язвенный дефект. С чувством полного удовлетворения результатами своей работы, я убрал свою руку и сделал шаг назад. «Поздравляю, ваша проблема решена», — торжественно объявил я. «Можете вставать. Как ваше самочувствие?» «Ну надо же, вы представляете, у меня ничего не болит», — восторженно пролепетала старушка и шустрой козочкой спрыгнула с манипуляционного стола. «Чтоб всем в ее возрасте так скакать, сколько было бы счастливых людей. И самое главное», — решил добавить я, — «прекратите эти эксперименты по рекомендациям соседок, ничего хорошего они чаще всего в себе не содержат. Лучше перед тем, как проверять очередной рецепт на себе, прийти к лекарю посоветоваться». «Да, господин лекарь», — вздохнула шустрая старушка. «Теперь я поняла, а как же мне тогда желчный пузырь чистить, чтобы камней не было?» «А его не надо чистить, если он регулярно сокращается, освобождаясь от содержимого», — сказал я. «А чтобы он регулярно сокращался, надо регулярно кушать. В идеале интервал между приемами пищи не должен превышать 3 или 4 часов. «Это сколько же раз в день надо кушать?» — спросила пациентка, выпучив на меня глаза. «Обычно 5, я начал загибать пальцы. Завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. Еще распространенное мнение, что после 6 нельзя, У них чаще всего и бывает желчнокаменная болезнь. Так если есть на ночь, то все в бока начнет откладываться. Попыталась возразить бабулька. Просто на ночь не надо есть жареное мясо с картошкой, ухмыльнулся я. А если вы скушаете кусок отварной нежирной рыбы с овощами на пару, у вас желудочно-кишечный тракт будет нормально работать и жир в боках не появится. Вот как, она задумалась, переосмысляя прожитые годы, то есть очень глубоко. Ясно, спасибо за советы, господин лекарь. Теперь если что-то будет беспокоить, приду к вам, ну ее к черту эту соседку. Перед обедом забегал Корсаков. На его неизменно добродушном невозмутимом лице сегодня был почти детский восторг. «У нас сегодня практически праздник», — оповестил он о причине своей широченной улыбки. «Все семейство Склифосовских едет к нам в гости. А отец только сегодня сказал, удивился я, а ведь сам хорош, тоже не сказал. Ну да, а вы уже давно собираетесь?» Настала его пора удивляться. «Не, вчера вечером этот вопрос обсуждали», — пожал я плечами. «Уж не знаю, проскочит теперь ложь во благо или нет. Впрочем, это теперь не важно», — махнул рукой Борис Владимирович. «Главное, что у нас дома сегодня праздник. Кстати, наш договор по поводу супруги и ее сестры все еще в силе». «Ну естественно, Борис Владимирович», — улыбнулся я. «Это даже не обсуждается, я все помню». «Отлично, Александр Петрович, тогда до вечера. Я ведь так понимаю, вы сами приедете?» «Да, на новой машине. Я еще Юдина и Панкратова прихвачу. Не возражаете?» «Нисколечко», — улыбнулся Корсаков и улетучился из кабинета в известном ему одному направлении. «После обеда мы с Юдиным и Панкратовым отправились в лечебницу. Я сегодня вел сначала практикум, потом в 3 часа последнее второе занятие по тонким магическим потокам, а Илья и дядя Витя занимались чисто практическими навыками. Рябошапкин тоже участвовал в этом процессе. Я потихонечку собирал свою команду. Еще один кандидат в мои сотрудники, знахарь Сальников, но к нему надо еще присмотреться. Как только я получу официальное разрешение на преподавание за пределами лечебницы, буду ходатайствовать о помещении, чтобы основать свою школу. Или как это правильно называется, последипломное образование. По-хорошему надо менять само образование, но на это я пока не замахнусь. Возможно, это будет следующим шагом в дальней перспективе. После работы мы с Юдиным и Проскуриным заехали в клинику за моими родителями. Настроение у всех приподнятое, у родителей почему-то редко получается вырваться из дома на выходные, хотя очевидные причины для этого я видел далеко не всегда. Впрочем, о чем тут говорить, у многих приходит такое с возрастом. Чем дальше, тем меньше хочется ходить по гостям или звать в гости, даже если это нравится. Николая, Маргариту, Настю и Пантелеймона мы отправили на выходные по домам. На всякий случай, для их же безопасности. Раз Белорецкий сказал запланированную операцию не отменять, значит не уверен, что нового вторжения не будет. Золотые амулеты я и отец оставили также в ящиках стола без шкатулок, чтобы эффект защитной системы не смазался. В эту ночь на территории усадьбы должны дежурить 2 полицейских патруля и 1 специалист по сокрытию. Он заляжет в засаде недалеко от моего окна. К Корсаковым мы приехали в начале 6-го, нас торжественно встречали, чуть ли не с духовым оркестром, но музыка была. Прямо во дворе недалеко от центрального входа были накрыты столы для фуршета, вкусно дымил мангал, повар готовил стейки из говядины и семги на открытом огне на решетке. После того, как мы все попробовали, я понял, что с баней сегодня мы пролетели, с полным желудком и с небольшим градусом от пунша там делать уже нечего, поэтому праздник плавно переместился в банкетный зал на 2-м этаже. Горячительные напитки я старательно обходил стороной, у меня завтра серьезное дело, в мой желудок попало лишь еще немного пунша, в котором градусов то почти и не было, так что завтра я буду в форме и лицом в грязь не ударю. Глава 24. Вечером перед сном я не стал заниматься медитацией, зато проснулся раньше всех и занялся чисткой и усилением ядра и сосудов, потом накоплением энергии. Что-то мне подсказывает, что она мне сегодня понадобится в полном объеме. Принял душ, привел себя в порядок и вышел в гостиную. Естественно, я позвонил Белорецкому. Интересно же, купился ли кто-нибудь из банды Баженова на наш отъезд из города? Слух об этом был пущен в самых интересных местах и сообществах. Несмотря на все старания, ночь прошла совершенно спокойно, никто на наше имущество больше не покушался. Единственный неприятный момент – Во время дежурства пострадал один полицейский. Им поручено было утром проверить наличие амулетов на своих местах. Молодой парень, который пошел в мою комнату и открыл ящик стола, решил прикоснуться к столь изящному и притягивающему взгляд изделию. Отвезли в больницу, состояние стабильное, потихоньку приходит в себя. А Корсаков молодец. Для жаворонков был предусмотрен индивидуальный легкий завтрак и кофе. Немного почесав макушку, я выбрал блинчики со сметаной и сырники. Перед серьезными лечебными процедурами надо подкрепиться, даже если аппетит еще не проснулся. К счастью, у меня такой проблемы не было. Желудок просыпался, как только я открывал глаза. Следующим жаворонком оказался Виктор Сергеевич, но он ограничился одним кофе, мол, закидывать в себя что-то более существенное еще не созрел. Буквально через 5 минут к нашему дуэту присоединился сам хозяин дома. «Как отдохнули, Александр Петрович?» – спросил он, и этот вопрос был задан точно неспроста. «Выспался прекрасно», – улыбнулся я. «Я так понимаю, нам пора, я готов». «Вот и отлично», – улыбнулся он в ответ. «Тогда может с утра это все сразу сделать, чтобы день свободен был, потом уже позавтракаем как следует, посидим, пообщаемся». «Это лучший вариант, Борис Владимирович», – кивнул я. «Ведите меня к пациенткам». Я пошел вслед за ним по коридору в левое крыло его немаленького дома. Почти в самом конце, за поворотом, находился его кабинет, оборудованный для приема. Вот только удобно это было именно для его приема. Кушетка была невысокая, что очень неудобно для меня. Его супруга уже лежала на ней. Увидев мои сомнения, Борис Владимирович наступил на какую-то педаль, и кушетка поднялась на нужный для меня уровень. «Отлично!» – улыбнулся я. «Теперь то, что надо. Виолетта Сергеевна, перевернитесь, пожалуйста, на живот и освободите поясницу». Когда она выполнила мою просьбу, я начал нажимать на остистые отростки нижних грудных и поясничных позвонков. Максимальная болезненность была в 3-м и 4-м поясничных позвонках. При нажатии рядом с позвоночником, больше болела слева. Она и жаловалась на боли в левой ягодице и бедре, жжение, простреливание, хромоту на левую ногу. Сканирование подтвердило первоначальный диагноз – межпозвоночная грыжа диска 4-го и 5-го позвонков, сдавливающая в отверстие левый корешок. Между 3-м и 4-м лишь небольшая протрузия, существенно не влияющая на корешок. С грыжей я уже знаю, что надо делать. Осторожное кропотливое удаление выпирающей наружу части диска, потом укрепление того, что осталось, чтобы предотвратить ранний рецидив. Через 20 минут от начала процесс был завершен. «Ну вот и все», — сообщил я. «Можете вставать на лыжи». «Лыжи я не люблю», — улыбнулась Корсакова. «Предпочитаю коньки». «А ведь и правда, ничего нигде не болит». Борис Владимирович опустил кушетку, и его супруга уверенно самостоятельно встала с нее. Не веря своему счастью, походила туда-сюда по кабинету, наклонилась, выпрямилась. «Нет, не болит», — радостно заявила она. «Боря, распорядись, чтобы немедленно почистили каток. Только я вас попрошу сегодня кататься без фанатизма», — сказал я, чтобы слегка умерить ее пыл, словно первый раз на льду. «Хорошо, Александр Петрович, я вас поняла», — кивнула она. «Покатаюсь сегодня спокойно и аккуратно. Просто уж очень соскучилась по конькам, очень хочется. Пойду позову Клавдию». Родная сестра хозяйки дома вошла в кабинет, хромая и с большим трудом. «Теперь я понял, почему она не участвовала во вчерашнем празднике, ей совсем не до этого. Проходите, Клавдия Сергеевна», — сказал я, следя за ее походкой. От моего взгляда не ускользнуло и искаженное от боли осунувшееся лицо. «Не нравится мне это. Ложитесь сразу на живот, пожалуйста, и освободите поясницу». Чтобы она выполнила мою просьбу, ей пришлось помогать. Я обратил внимание на выраженную бледность кожи. Это не просто отсутствие загара. Боль при пальпации остистых отростков была там же, где и у сестры. Только вот межпозвоночные выпячивания были небольшими и точно не могли вызвать такой болевой синдром. Причина нашлась быстро, но не в дисках, а в телах 4-го и 5-го поясничных позвонков. Это были метастазы, занимающие большую часть объема тел позвонков и разрушающие их костную структуру. Еще немного, и позвонки могут не выдержать нагрузки и сплющиться под тяжестью тела. Есть метастазы, значит, есть и источник. Я решил сканировать брюшную полость для начала через спину, не переворачивая пациентку. Первичный очаг я нашел в среднем отделе слева. Это была немаленькая опухоль нисходящего отдела толстой кишки, сантиметров 8 в диаметре, с прорастанием в брыжейку. Просвет толстой кишки умеренно сужен, но проходимость есть. Передо мной встала дилемма, с чего начать. По идее с основного очага, но, если затянуть с позвонками, они развалятся и она будет прикована к постели. Значит, начну с работы над метастазами, а основной очаг немного приглушу широким потоком, чтобы остановить рост и распространение. Сложность удаления метастазов состояла в том, что мне одновременно придется укреплять тело позвонка. Как раз пригодится опыт работы со септическим некрозом головки бедра. Я решил сначала немного убрать ткань опухоли по краям и стимулировать восстановление костных трабекул, а также укрепить то, что осталось незатронутым. Когда наконец справился с поставленной задачей, уже чувствовал себя измотанным. Проверка ядра показала 50%. Вроде и немало, но не ожидал, что потрачу столько. «Там все так плохо?» – спросил меня Корсаков, пользуясь тем, что пациентка спит. «У нее рак кишечника с метастазами в позвоночник», – выдохнул я и присел на стоящее у стены кресло и начал медитировать, пополняя ядро энергией. «Сложно это все, но возможно. Сейчас отдохну немного и займусь основным очагом. А с позвоночником все? Какой там?» – махнул я рукой. «Если сразу полностью убрать, они провалятся. Придется в несколько заходов. Сколько точно? Ответить не могу. Как пойдет? Надо убедить ее ходить ко мне на прием в клинику. Я к вам сюда столько не наезжусь. Да этот вопрос мы решим. Не переживайте», – сказал Корсаков. «Главное, что это сдвинулось наконец с мертвой точки. Мы ее больше года уговаривали, а она микстурку выпьет, мазью помажет и говорит: у меня все хорошо, отстаньте от меня. Теперь совсем другая ситуация, мы это просто так не оставим, заставим ездить на прием если что. А так можно квартиру неподалеку снять и переселить ее туда вместе со служанкой на время лечения. Это будет лучший вариант», — кивнул я, встал с кресла и вернулся к пациентке. «Пожалуй, продолжим. Помогите мне перевернуть ее на спину. Так все-таки удобнее работать с образованием в брюшной полости. Первым делом я прошелся по той части образования, что была в брыжейке, чтобы снизить вероятность появления новых метастазов через кровеносные и лимфатические сосуды. Потом убрал часть образования, выступающую в просвет кишечника. Осталось еще 3/4 объема образования, но это уже на потом. Единственное, что я еще сделал, так это прошел по ткани опухоли широким лучом, чтобы приглушить активность клеток и остановить рост. Энергии в ядре осталось меньше четверти. Слишком много я на себя беру и слишком слабое у меня ядро для таких тонких процедур. Это поправимо, если буду заниматься каждый день, то через пару месяцев смогу сделать то же самое с двумя пациентами. А на сегодня с меня хватит. Если я правильно понял, — сказал Корсаков, выводя сестру жены из глубокого сна. — Яичница с беконом и овощной салат сейчас вам будет не в тему. А вот борщ из говядины с пампушками и сметаной, да сало с бородинским хлебом, самое то, правильно? — Да, — улыбнулся я. — Так будет намного лучше. И побольше, пожалуйста. Лично для меня второй завтрак превратился в плотный обед. Зато на душе стало тепло и уютно. Насытый желудок, ядро восстанавливается быстрее даже без медитации с глубоким погружением. Уж не знаю, как это взаимосвязано, но факт остается фактом. Виолетта Сергеевна чувствовала себя настолько хорошо, что после завтрака предложила выйти на улицу и поиграть в подвижные игры. Самая подвижная игра, на которую я сейчас был способен, это шахматы. Вот подвигать фигуры по доске сил у меня точно хватит. Мою идею поддержали Виктор Сергеевич, Борис Владимирович и отец. Мы решили устроить небольшой турнир, начиная с полуфинала по жребию. Когда Юдин увидел в руках хозяйки дома клюшку и мяч, которые она предложила ему взять с собой, он вспомнил, как ходит конь и ферзь. Турнирную таблицу пришлось немного усложнить. Потом к нам присоединилась и Катя, которой хоккей с мячом нравился еще меньше, чем шахматы. Клавдия Сергеевна так и не появилась ни за столом, не после завтрака. Я уже начал тревожиться и поинтересовался о ее самочувствии у Бориса Владимировича. «Успокойтесь, Александр Петрович», — улыбнулся он. «Она впервые за год не чувствует боль. Просто прилегла на кровать в своей комнате и крепко заснула». «А», — выдохнул я, — «ну тогда ладно». А перед тем, как она заснула, успела сказать сестре, что завтра же займется поиском квартиры в Питере поближе к клинике, — сообщил Корсаков. — Так что дальше все зависит только от вас, Александр Петрович. Я приложу все усилия, Борис Владимирович, — заверил я. — Не могу быть уверенным на 100%, но я верю в благополучный исход. Приятное времяпровождение в гостях мы сначала хотели закончить после ужина, но учитывая, насколько плотно кормит каждый раз господа Корсаковы, решили уехать после полдника, ужин можем просто не пережить. Хозяева были очень расстроены изменением наших планов, но отец выкрутился, объяснив все это просьбой Белорецкого приехать пораньше, чтобы решить вопрос с сигнальными контурами. «У Корсаковых, конечно, очень хорошо», — сказала мама, когда мы уже въезжали в город. «Но часто этого делать нельзя, иначе придется менять гардероб». «Это точно», — вздохнула Катя. «Хорошо, что не стали ужинать и пораньше уехали. Зато теперь елку успеем нарядить», — сказал отец. «Я сказал Пантелеймону, чтобы он установил ее в каминном зале, как обычно». «Ура!» — крикнула Катя так, что зазвенело в ушах. «В этот момент я пожалел, что в машине нет поднимающегося окна, разъединяющего пассажирский салон и кабину водителя, как в лимузине. Но в общем и целом я ее настроение разделял. С детства любил наряжать елку. Это какой-то особенный ритуал, создающий новогоднее настроение. А еще обязательно должен быть запах мандаринов, без этого вообще никак. И наряжать обязательно всей семьей, даже Катангинс должен участвовать, а уж в его присутствии при этом я ни капельки не сомневался. Это ведь моя первая елка и первый Новый год в этом мире. Я даже представить себе не мог, насколько красивые украшения, которые сделаны с применением магии. Когда процесс развешивания шаров и гирлянд был завершен, а свет в комнате приглушен, Пантелеймон активировал гирлянды и игрушки, произнеся заклинание и сделав пассы рукой. Все, что находилось на елке, заиграло разными цветами и завораживающими переливами. От этого зрелища у меня остановилось дыхание. Я прижал к себе попискивающего Катангинса, который перед этим пытался жевать еловую ветку и любовался. Это можно было делать бесконечно. Воскресное утро началось с приятной новости. Когда я уже позавтракал и уселся перед камином с учебником по медитации, позвонила Прасковья и сообщила, что тираж книги по магии готов, можно забирать. Я этого долго ждал, но сейчас только пригрелся у камина, что ехать никуда не хотелось. Пожалел, что у типографии нет доставки. А может есть? Нет, съезжу все-таки сам. Отдам еще на печать учебник по медитации от дяди Вити, который я сейчас держу в руках. Прочитать полностью я его еще не успел, но пока, значит, почитаю что-то еще, например, прикладную фармакологию. В кабинет Прасковьи я вошел, не нарушая традиций, то есть с живописной корзинкой красивых пирожных. Качество готовой продукции порадовало, довольно добротное. Не фолианты в кожаной обложке, естественно, но переплет довольно добротный, быстро не развалится. После уже превратившегося в традицию чаепития, я поблагодарил Прасковью и их типографию за качественную работу, добавив им еще в виде учебника по медитации. Хорошо все-таки, что у меня теперь есть свой транспорт. Я погрузил в багажный отсек упакованные в крафтовую бумагу связки книг и отправился в клинику. Хранить все нажитое я лучше буду там, пока нет учебного помещения. Пока ехал, подумал, что надо бы выбить под хранение какую-нибудь кладовку, а то в кабинете скоро будет не пройти. Я постарался скомпоновать все добро в дальнем углу, чтобы хотя бы не спотыкаться о коробке с лекарствами и связки книг. Когда я закончил, позвонил Панкратов и предложил поработать на доставке эксклюзивного шоколада капризным старикам. Он уже все сделал, удивился я, понимая, что он говорит о Курлянском. Ну его же предновогодняя суета не касается, хмыкнул дядя Витя. А немногочисленным клиентам сейчас не до заказов, вот он и постарался для тебя. А вы со мной поедете? Естественно. Вдруг опять вкусно накормит, хихикнул Виктор Сергеевич. Конечно поеду. Тогда одевайтесь и выходите на улицу, через 5 минут буду, сказал я и снова глянул на кучу коробок в углу. Скоро их еще прибавится, срочно нужна кладовка. Но я не буду сейчас отца озадачивать, подожду до понедельника. Доехал до дома Виктора Сергеевича довольно быстро, думал, что придется подождать, но он уже стоял на улице. Дядь Вить, расскажи мне, пожалуйста, что это за волшебный шоколад такой, что этот мерзавец теряет волю и превращается в нормального человека. Это бельгийский шоколад, который делает только одна династия кондитеров уже более 300 лет. Рецепт хранят в тайне, которую не выпытаешь даже раскаленными клещами. На всей династии родовое проклятие, наложенное дальним предком, которое убивает при попытке выдать секрет. Шоколад традиционно делается только для королевского стола и достать его практически нереально. А как же вы его достали? Удивился я. Ха, Ты забыл о моих связях? Хороший знакомый работает при дворе распорядителем обедов. В последнее время король избегает есть сладкое, и шоколад скопился в кладовой, и его никто не пересчитывает, кроме самого распорядителя. Непростительная халатность, зато в мою пользу. Он потихоньку по одной плитке выносит его из кладовой к себе домой уже пару месяцев. Я даже боюсь представить, за какую сумму можно этот шоколад продать, покачал я головой. Это может стоить отрубленной головы, если это вдруг всплывет, поэтому продать его он не может, боится. Водила, а как он его в Россию переправляет? Шоколад задекларирован, как произведенный на самой известной кондитерской фабрике в Бельгии, которая делает очень дорогой шоколад и продает в специальных магазинах только для аристократии. И фантик-то очень похож, но Курлянский знает, чем отличается обертка и что на самом деле внутри. Значит, мое обещание отдать ему 10 таких плиток, если я проиграю спор, можно считать пустым. Так, но я уверен, что спор ты не проиграешь. В крайнем случае я тебя выручу. А во, восхитился я. Интересно, сколько еще этих волшебных шоколадок лежит у него в запасе? Курлянский в этот раз впустил нас через пару минут после первого стука. Неужели знает, что его ждет еще одна плитка вожделенного шоколада? Или просто надеется? Увидев в руках Панкратова то, что хотел, Готхард Вильгельмович заулыбался, как при встрече с близкими родственниками, молча развернулся и засеменил в сторону столовой. Сегодня стол сразу был накрыт на 3 персоны и затуманивал разум божественными ароматами экзотических блюд. Да где же он столько денег берет на все это? Дом ему отремонтировать ни на что, а на столе одни заморские деликатесы. Да что я все переживаю, не мое это дело, а мое — возрадоваться предложенному и получать удовольствие. 200 флаконов комбинированных изотонических солевых растворов тебе на первое время хватит? Спросил Готхард, разламывая специальными щипцами бронированную прочным хитином ногу краба. Думаю, да, кивнул я, выбирая, с чего начать. Жду разрешения из министерства и начинаю использовать. Тебе жить надоело, что ли? Хозяин дома изменился в лице и остановил свое нелегкое занятие. Ты понимаешь, что тебе конец? Киркой махать умеешь? Письмо писал не я, а Обухов, ответил я. Точнее, Обухов под ним подписался, и оно от его имени. Понятно, вздохнул Курлянский и доломал наконец крабью ногу. Значит, скоро в Питере будет новый главный лекарь. А судя по слухам и разговорам, это будет Захарьин. Капец тебе, мальчик, он тебе спуску не даст. Сразу забудешь обо всех своих затеях и стремлениях. Ты только предупреди, когда он до тебя доберется, я все входы заминирую. Думаете, настолько все плохо? Спросил я. Даже тарелку от себя отодвинул, аппетит пропал напрочь. Уверен, хмыкнул он и потянулся за бутербродом с черной икрой. Меня чуть не распяли в свое время за эти идеи, просто чудом удалось избежать рудников. Из-за этого мне тогда запретили заниматься фармацевтической деятельностью, денег не стало, дворец приходит в упадок, и только совсем недавно я снова наладил производство, которое меня теперь вкусно кормит. Ты не представляешь, сколько лет я ел одни макароны и топил печку в единственной жилой комнате, потому что остальные мне топить было нечем. Я не знал таких подробностей, произнес я, не зная, как вести себя дальше. Мир рушился на глазах. Сань, забей, сказал обеспокоенный моей реакцией дядя Витя. Обухов с головой дружит. Если он решил такое написать, значит, это ему ничем не грозит. Ну или по крайней мере не настолько. Ага, давай, успокаивая себя и своего протеже, гигикнул Курлянский, не останавливая трапезы. Допрыгайтесь. Надо было втихушку просто работать и все, как это делаю я. Много ты фигни несешь, Готхард, недовольно ответил на выпад фармацевта Виктор Сергеевич. Жизнь в затворничестве не пошла тебе на пользу. Мое затворничество, моя вынужденная меня, ты же прекрасно знаешь, рыкнул Готхард. И началось оно именно по той же причине, которую мы сейчас обсуждаем. Отдай шоколадку обратно, потребовал Панкратов. Я удивленно посмотрел на него. Вид у дяди Вити был абсолютно серьезным, но я смог уловить, что он сейчас над Курлянским просто глумится. Хрен тебе, гаркнул тот и показал кукиш. Что ушло, то не вернешь, силой заберу, сказал дядя Витя. Встал со своего стула и, опираясь на трость, направился в обход стола к Курлянскому. Напрягся тот, пряча лежащую рядом с ним плитку за пазуху. Ты чего, с ума что ли сошел? Это ты с ума сошел, пень старый, взорвался Виктор Сергеевич. Ты чего здесь лопочешь? Это ты с ума сошел. Человек увлекся твоими работами, хочет ввести твои разработки в обиход, а ты вываливаешь ему на голову плоды своих фантазий, основанные на устаревшей информации и слухах. Ну ладно, ладно, примирительно поднял свои ладони Курлянский. Чего сразу так заводиться? Написал, так написал. Подождем, увидим. Сядь лучше поешь, когда еще такое увидишь. Выбрасываешь ты свои деньги хрен знает на что, Готхард, сказал уже более спокойно дядя Витя и неторопливо пошел обратно на свое место. Лучше бы фасад отремонтировал для начала. У тебя такой красивый дворец был, а теперь он превратился в руины за редким небольшим исключением. Дядя Витя обвел рукой великолепие обеденного зала, где мы находились. Ага, крякнул Курлянский, чтобы все узнали, что я начал жить хорошо. Пусть лучше продолжают считать, что я нищий и взять с меня нечего. Твое дело, махнул рукой дядя Витя. Давай свои растворы, и мы поедем. Я посмотрел на изыски на столе, до которых так и не добрался, но после сегодняшнего разговора уже и не хотелось. Впервые со мной такое, раньше ничто не могло испортить аппетит. Курлянский удивленно посмотрел на нас и наши едва начатые кушанья, нахмурился и недовольно хмыкнул. Потом позвал свою Лизоньку, и та через несколько минут вывезла две груженные коробками тележки. Глянув на них, я пожалел, что не нанял грузчика. Теперь придется все это самому таскать в машину. Надо хотя бы на выгрузку человека найти, чтобы не бегать с этими коробками по коридорам и не тащить на второй этаж. Кстати, кладовку тогда лучше делать на первом этаже и желательно не особо далеко от входа. Коробки с растворами для инфузии добавились к куче в углу моего кабинета, но это точно не дело, так не пойдет. Еще немного и это будет падать на меня. Теперь мне остается только ждать, когда люди Кораблева сделают системы для капельниц, а министерство разрешит испытания. Насчет первого я не сомневался, а вот второй под большим вопросом. Может, Курлянский и нес бред, но слишком уж он правдоподобный, и если это все сбудется, то мне лучше будет покинуть свой любимый город, в котором я оказался просто чудом.